«Хорошо», — сказал я. «Да», — откликнулась Линда. Коттеджи стояли в футах в 100 друг от друга. Я спросил, и она ответила, что ей все равно. Я остановил машину у того, который стоял южнее. Мы отперли двери, внесли свои вещи и затем открыли второй коттедж. Они были в точности одинаковыми. Отмель в этом месте сужалась, и здесь была пристань, а возле нее на берегу, выше верхней точки прилива, лежала перевернутая лодка. Сарай с помпой находился неподалеку от пристани. Оба коттеджа были выстроены из кипариса. В каждом коттедже были две спальни и гостиные, отделанные грязновато-зеленым пластиком. Маленькие газовые калориферы, газовая плита, камин, холодильник и крытая веранда размерами примерно 10 на 10, выходящие к заливу. Я ввинтил пробки в обоих коттеджах, включил помпу, а затем отвел машину ко второму коттеджу и выгрузил вещи Джеффрисов. Кроме обычного багажа, они взяли с собой новый комплект для бадминтона и чехол с ружьем. Это был совсем новенький Ремингтон с четырьмя сильными оптическими прицелами. Из такого ружья должно было бы быть приятно пострелять по жестянкам из-под пива. Когда я вернулся, Линда уже вынула наши покупки и распаковывала вещи. Потом мы немного... Огромное, раскаленное, красное солнце уже скользило в залив. В футах в 400 к югу от нас стоял большой дом с закрытыми ставнями. Примерно на таком же расстоянии к северу были 4 маленькие пляжные кабины, имевшие заброшенный и запущенный вид. «Мы совсем одни здесь». Она не ответила. С темнотой налетело еще больше москитов. Мы сбежали от них на веранду. Линда приготовила сэндвич. Я включил наш портативный радиоприемник, и мы стали слушать кубинскую музыку из Гаваны. Аля берег. Меня стало одолевать зевота. Я вышел и отвел машину с берега, поставив ее позади коттеджей, чтобы ее не попортили соленые брызги с моря. Когда я лег, Линда еще слушала музыку. Когда утром я проснулся, Линды уже не было. Надев плавки, я вышел на берег. Я увидел ее вдалеке. Она медленно бродила по пляжу и собирала ракушки. Я допивал уже вторую чашку кофе, когда услышал, что она принимает душ. Через несколько минут она вошла в кухню, кутаясь в большое банное полотенце и держа в руке свой мокрый купальник. Температура воды примерно 80 по Фаренгейту, около 27 по Цельсию. И, по-моему, здесь есть дельфины. Глаза ее сверкали, и она была похожа на ребенка, у которого праздник. Я в тот день обгорел, и еще в среду, когда мы поехали на аэродром в Сарасоту, чувствовал себя неважно. Было уже темно, и Джефф попросил меня вести машину, так как я уже знаю дорогу. Он сказал, что долетели хорошо, и что в воскресенье дома уже шел снег, хотя тут же таял. Джефф казался чрезмерно возбужденным, а Стелла, напротив, совсем притихла. Всю дорогу сидела, повернувшись к ним, и делилась впечатлениями. Все мы держались немного неестественно, и я объяснил себе это тем, что мы не уверены, как пройдет этот отдых вчетвером. Он мог оказаться и прекрасным, и отвратительным. Джеффа немного напугала примитивная дорога по отмели, но я шиком подвез их к самой двери, а Линда, войдя первой, включила свет. Еще накануне она заполнила их холодильник продуктами для завтрака. Жилье им как будто понравилось, особенно Джеффу. Меня это, по правде говоря, удивило, потому что от него, как и от Линды, я ждал большей приверженности к цивилизации. Когда все было устроено, мы вышли с ним. Стелла сказала, что хочет спать, но чтобы мы не уходили, и мы втроем посидели еще и поболтали немного.